Глава вторая. Зал на втором этаже оказался полон людей. Смех, музыка, звон бокалов. Субботняя атмосфера захватывала. Кир действительно забронировал отличный столик, подальше от танцпола, где можно поговорить, при этом не перекрикивая громкие и глубокие басы динамиков. Официанты быстро наполнили бокалы заранее охлажденным шампанским, и вечер начал набирать обороты. «За нашу Риту!» – провозгласил Кир, подняв руку с напитком. «За тебя, Перова!» – подхватила Оля. «И за то, чтобы твой следующий год оказался особенным!» Рита улыбнулась и подняла фужер. Вечер только начался, а ей уже стало комфортно и весело, несмотря на громкую музыку, струящуюся из больших колонок. Друзья обменивались шутками, радостно хохотали и звонко чокались очередной порцией выпивки. Когда шампанское сделало именинницу достаточно уверенной и веселой, они с Рыжей выскочили на танцпол и принялись отрываться. В голове стоял шум, но это не помешало Рите отдаться ритму мелодии и чувственно двигаться в такт, растворившись в забытье, как когда-то в юности. Тело ощущало энергию и раскованность, выполняя пленительные движения бедрами. В этот момент ей было абсолютно плевать, как оно выглядит со стороны, не кажутся ли ее конечности слишком пухлыми или прикрывают ли люди свои рты от смеха, глядя на нее. Лишь на мгновение Перова замерла, когда ей почудилось, словно чей-то острый и пронзительный взгляд уперся прямо в нее. Вокруг прыгало столько народу, что, покрутив головой, Рита не смогла никого выделить. Хмыкнув и пожав плечами, она снова погрузилась в мелодичную эйфорию. Оля танцевала рядом, но внезапно испарилась. А когда трек закончился, именинница не смогла найти подругу и отправилась за их столик. Как ни странно, девушки не оказалось и там. «Ты так озадачена, как будто не знаешь нашу Олю», — хохотнул Кир, отхлебывая приличный глоток из бокала. 100%! Она кого-то подцепила и целуется до упаду, спрятавшись во мраке стен коридора. Рита улыбнулась, но все же укоризненно покачала головой. Да, за Рыжей такое водилось. Она никогда не упускала возможности привлечь к своей грациозной и аппетитной фигурке внимание мужчин и позаигрывать с очередным красавчиком. Просто Рита надеялась, что уж в ее день рождения подруга оставит эти любовные замашки и проведет вечер с приятелями. Довольная Рыжова вернулась через полчаса и застала именинницу с Киром за игрой в «Угадай, кто ты». На столе была разбросана куча использованных и исписанных бумажек. Кир обычно быстро побеждал в этой забаве. Ольга присоединилась, и следующий час друзья с удовольствием предавались любимой игре студенчества. Около полуночи Рита вышла на террасу клуба, чтобы немного проветриться. Танцы, разговоры и крики уже порядком утомили ее. Она прислонилась к перилам, вдыхая прохладный ночной воздух. В висках стучало, а горло пронизывала кисловатая сладость игристого. Внезапно ее внимание привлек мужчина, стоявший неподалеку в полутьме. Высокий, широкоплечий, с легкой полуулыбкой, он был похож на какое-то божество, сошедшее с Олимпа. Уверенный и твердый взгляд, направленный прямо на нее. Она удивленно оглянулась по сторонам, но, кроме их двоих, на балконе никого не было. Что-то в его немигающих глазах заставило Риту задержать дыхание. Незнакомец сделал пару шагов по направлению к ней и буквально за секунду уже возвышался над девушкой, с нескрываемым любопытством опуская взгляд с ее волос на грудь и ниже, на пухлые бедра. Рита быстро отвернулась и поторопилась обратно в зал. Несмотря на то, что она не успела разглядеть ничего, кроме его глаз, сердце все еще скакало на грани паники и волнения. и не покидало ощущение, что она только что пересеклась с кем-то очень важным для нее. Внезапно ей стало тяжело дышать. Возможно, сыграла комбинация жаркого воздуха помещения, шампанского и того странного взгляда. Рита сама не до конца поняла, что заставило ее убежать оттуда. Смущение? Скромность? Взрослая женщина, повидавшая разное. Да, она никогда не одобряла мимолетные связи. За свою жизнь она сменила всего 3 мужчин. И то, после 2 лет совместного быта, ей становилось скучно, рутинно и до нельзя холодно. В плане секса она никогда не допускала его раньше, чем после 3-го свидания. И то при условии, что встреча на нейтральной территории продлится не менее 2-3 часов и будет действительно интересной, подразумевающей последующие серьезные отношения. Однако чаще всего претенденты сливались уже после 1-го вечера. Нет, дело не во внешности. Перова тщательно следила за гигиеной, всегда пользовалась разнообразными кремами, лосьонами, тониками, так, что от нее постоянно приятно пахло. Недостатки комплекции, перешедшие ей от матери, с лихвой компенсировали веселый нрав, отменное чувство юмора и готовность терпеливо слушать, а не болтать самой. Но тот высокий божественный мужчина не выглядел ни ветреным баламутом, ни потенциальным женихом. Больше смахивал на журнальный эталон, которого достойны лишь модели с идеальными чертами. Таким мужчинам не интересны обычные люди, но почему тогда он с неподдельным вниманием разглядывал ее скромную персону? Что за черт? Она попыталась перевести мысли на что-то более обыденное, но взгляд незнакомца снова и снова вставал перед глазами. Рита глянула на друзей. Кир и Оля с воодушевлением что-то обсуждали, не замечая ее возвращения и душевных метаний. Перова была благодарна этому. Не хотелось объяснять всем, что ее мучает странная тревога. Более-менее успокоившись, постаралась вникнуть в разговор. «Все в порядке? Мы решили, что ты нашла себе кого-то!» хохотнула подруга, но быстро оборвала смех, обратив внимание на несколько взволнованную подругу. «Все нормально. Просто немного устала». Рита попыталась сделать нейтральный вид, но все же не смогла скрыть дрожащие пальцы, неуклюже схватившие край бокала. Едва она успела завершить фразу, как вдруг снова это ощущение уткнувшегося невидимого ружья в ее грудь. Рита подняла голову и заметила того самого мужчину с террасы, стоявшего теперь у барной стойки. Он снова смотрел прямо на нее, как будто следил, не упуская из виду. В его глазах не замечалось агрессии или извращения, лишь безмолвный интерес. Она почувствовала, как ее щеки начали гореть. С усилием оторвала взгляд, но этого хватило лишь на пару минут. Осторожно подняв глаза вновь, Перова не нашла его на прежнем месте и облегченно вздохнула. Новое появившееся ощущение и пугало, и возбуждала одновременно. Горячая волна в животе быстро списалась на алкоголь, но губы едва заметно приоткрылись. В комнате, полной веселья и шума, как будто все замерло, а в ушах слышался лишь стук сердца.